Под регулированием дыхания понимаются системы дыхательных упражнений, призванные гармонизировать физиологические и психические процессы в организме. Во всех случаях дыхание, согласно даосским принципам, должно быть ровным, глубоким, плавным, легким, медленным. Наконец, понятие регулирования сердца относится к приемам и методам умственного сосредоточения и самоконтроля. Со временем в даосской традиции сложилась обширная система понятий, устанавливавших соответствие между химическими, физиологическими и психологическими процессами в организме и личности подвижника. Главным требованием даосской практики было воспроизведение в своем теле взаимодействия сил инь-ян и пяти стихий. Страница 275. Для того, чтобы породить в себе эликсир бессмертия или внутренний эликсир нэй-дань, подвижник Дао должен был достичь гармонического соединения в себе воды, функция почек, и огня, функция сердца, ибо, согласно даосской медицине, почки – корень, а сердце – цветок человеческой природы. Встреча воды и огня должна происходить в рамках более широкого противостояния неба, ассоциировавшегося с головой, и земли, телесным коррелятом, который считались ноги. Местом же зарождения эликсира вечной жизни – считалась таинственная полость, располагавшаяся в самом центре физического тела и ассоциировавшаяся с сокровенной женщиной, сюань-пинь, метафорическим наименованием пустоты. Пустота сокровенной женщины имеет свой ритм открытия и закрытия небесных врат, определяемый чередованием вдохов и выдохов. В позднее средневековье даосы уже различали два измерения Великого Пути. Одно из них относилось к состоянию мира до форм и именовалось прежденебесным – сянь-тянь. Другое соответствовало опытному и умопостигаемому миру форм и носило название посленебесного – хоу-тянь. Прежденебесное знаменует инволюцию, возвращение к семенам вещей. Страница 276. Посленебесное соответствует эволюции, естественному биологическому развитию живых организмов. Учение о прежденебесной реальности служило теоретическим обоснованием даосских концепций повертывания вспять жизненных процессов, совершенствования как омоложения, возврата к эмбриональному, прежденебесному состоянию, что дало жизнь популярным образом святых старцев-даосов с розовыми щеками и ясным взором младенца. Будешь двигаться поступательно, станешь обыкновенным. Будешь двигаться попятно, станешь мудрецом, гласила популярная даосская сентенция. Естественно, даосы придавали большое значение взаимодействию в человеческом организме внутренней или прежденебесной энергии с энергией посленебесной. Существовало понятие подлинной энергии, изначальной энергии, каковыми обозначали жизненные свойства, данные человеку от рождения. В ходе биологической эволюции запасы подлинной энергии неумолимо сокращаются, что ведет к старению, болезням и смерти. В то же время человек, вдыхая воздух, принимая пищу и так далее, получает из окружающего мира дополнительную восстановимую энергию, которая относится к разряду внешней или грязной. Эти два вида энергии именуются также питающей и защитной. Первая, по представлениям китайцев, сосредоточена внутри меридианов, образующих энергетическую систему организма. Вторая пребывает в коже и мышцах, рассеивается в груди и животе. Смысл же самосовершенствования в даосизме состоит в том, чтобы с помощью посленебесной энергии пополнить запас энергии прежденебесной. Очищение жизненной субстанции организма осуществлялось посредством направленной циркуляции энергии в теле. Собственно, своеобразие отдельных даосских школ как раз и определялось принятыми в них системами работы с энергией. Различались два метода, две стадии работы с энергией. Первая стадия – так называемый малый небесный круговорот – сяо джоу тянь, который предполагает, что жизненная энергия организма поднимается по позвоночному столбу в область темени и оттуда через переднюю часть головы и грудь опускается в живот, где располагается нижнее киноварное поле – место сосредоточения энергии низшего уровня. В даосской практике малый небесный круговорот соответствует суточному циклу и посленебесному состоянию. Вторая стадия совершенствования жизненной энергии – это большой небесный круговорот – да джоу тянь, воплощение прежде небесного состояния и прообраз годового цикла. В рамках большого небесного круговорота Управляемая циркуляция жизненной силы захватывала также конечности тела, а само течение энергии осуществлялось в противоположном, так называемом, попятном направлении. В самом общем виде совершенствование даосского подвижника толковалось в категориях превращения так называемых трех сокровищ или трех главных жизненных субстратов человеческого тела – семени, дзин, собственной энергии или дыхания, ци, и духа, шень. Смысл духовной практики в позднейшей даосской литературе описывается следующей формулой –